хотя работу они выполняют и быстрее, и качественнее. Цена отремонтированного приезжими строителями в 5 раз выше, чем местными. Дана команда сверху из правительства Чукотки как можно больше вызывать строителей из центральных районов и не жалеть денег. Выходило, чем больше тратишь, тем лучше. Что же это за политика? Что же это за экономика? Сам Николай Константинович тоже многого не мог уразуметь. Краска на некоторых домах, покрашенных строителями из Москвы, уже потрескалась. Хотя давались гарантии, что красители новые, особые и долгостойкие, рассчитаны на срок в 10 лет. Не прошло и нескольких месяцев, а краска потускнела, начала трескаться. Строители, сорвав хороший куш, давно отдыхают в центральных районах страны. Им и дела нет до брака, оставленного ими же. Нечто похожее вышло и с тепловыми трассами. Заменили все наружные трубы в отопительной системе. Вроде качественно сделано, но поставлен не тот диаметр труб. Теперь жильцы верхних этажей остались без горячей воды. Во многих местах необходимо менять трубы. И это обойдется в копеечку. «Невежество и бардак, бесконтрольность!» — вздохнув, подумал Стальнов. Он предполагал, какие деньги тут вращаются, как много прилипал крутится вокруг этих больших средств, как калчные акулы, заезжие специалисты рвут денежный мешок, спешат ухватить, загробастать, понимая, что такая вакханалия продлится недолго, всего на период губернаторства Абрамовича. На словах вся эта оголтелая шпана утверждает, что именно благодаря им Чукотка возрождается из пепла, что местные специалисты не могут качественно работать, привыкли жить на подачках. Все ключевые посты отданы выдвиженцам из Нижнего Новгорода, Омска, Москвы. Они не знают и не любят Север. Цель у них одна – заработать как можно больше и навсегда расстаться с этим простуженным миром Севера. Теперь на Чукотку везли под маркой крупных специалистов не только учителей, медиков, но и простых плотников, чернорабочих, сантехников. Зарплата им устанавливалась значительно выше, чем тем, кто жил на Чукотке давно. Разумеется, это несправедливое распределение зарплаты породило и порождает конфликтную ситуацию. Корпоративность приняла чудовищные размеры. Должности распределялись по родственным принципам и знакомству. Кинопрокатом в округе руководила медсестра, но она жена высокого начальника. Газетой командовал бывший сантехник, и он родственник начальника управления культуры. Радио и телевидение возглавлял бывший конвоир, милиционер, но друг прокурора округа, который, в свою очередь, родственник высокопоставленного чиновника. Руководители департаментов, заместители губернатора давно вызвали из недр Сибири и Поволжья, откуда сами попали случайно на Чукотку, своих близких и дальних родственников, и усадили их в кресло руководителей контролирующих органов, материально-технических контор, судов, рыбоперерабатывающих предприятий и других организаций и ведомств. Они теперь сами себя контролировали, сами себе разрешали трату средств